ибо, несмотря на все усилия, он не мог избавиться от легкого гасконского акцента. Да и рост его может вызвать удивление, ведь он на добрых 6 или 8 дюймов выше брата Гаранфло, который, конечно, вырос в глазах своих собратьев, но только душой. Поэтому Шико бросился на колени и сделал вид, что он, подобно Самуилу, беседует с Господом с глазу на глаз и всецело погружен в эту беседу. Монахи не стали нарушать его молитвенного экстаза и направились к выходу. Они были сильно возбуждены, и это развеселило Шико, который через щелку в складках капюшона незаметно следил за всем происходящим вокруг. И все же Шико почти ничего не добился. Ведь он оставил короля, не спросив на то королевского дозволения, лишь потому, что увидел герцога Майенского, и вернулся в Париж лишь потому, что увидел Николя Давида. Шико, как мы уже знаем, поклялся отомстить обоим этим людям, но ему, человеку слишком маленькому, чтобы напасть на принца Лотарингского дома и сделать это безнаказанно, приходилось долго и терпеливо выжидать подходящего случая. С Николя Давидом дело обстояло совсем иначе. Это был простой нормандский адвокат. Правда, продувная бестия, и к тому же, прежде чем стать адвокатом, он служил в армии на должности учителя фехтования. Шико не занимал должности учителя фехтования, но считал, что неплохо владеет рапирой. Все, что ему требовалось, это встретиться со своим недругом лицом к лицу. А там уж Шико, подобно древним героям, доверил бы свою жизнь своей правоте и своей шпаге. Шико из-под тишка разглядывал уходящих один за другим монахов, в надежде обнаружить под какой-нибудь рясой и капюшоном длинную и тощую фигуру мэтра Николя. И вдруг он заметил, что при выходе монахи подвергаются проверке, подобно той, которую им учиняли при входе. Каждый выходящий доставал из кармана какой-то предмет, предъявлял его брату-привратнику и лишь затем получал свое «выходи». Шико сначала подумал, что это ему просто показалось. С минуту он колебался, но вскоре подозрения превратились в уверенность, и на лбу гасконца у самых корней волос выступили капли холодного пота. Брат Гаранфло любезно снабдил его пропуском для входа в монастырь, но забыл предложить пропуск, дававший право на выход. Глава 20. О том, как Шико, оставшись в часовне аббатства, видел и слышал то, что для него было весьма опасно видеть и слышать. Шико торопливо спустился с кафедры и смешался с последними монахами, надеясь узнать, какой предмет служил пропуском на улицу, и попытаться раздобыть его, если это еще возможно. И в самом деле, примкнув к толпе запоздавших и вытянув голову поверх других голов, Шико увидел, что они показывают привратнику деньги с краями, вырезанными в форме звезды. В карманах у нашего гасконца позвякивало немало денье, но, к несчастью, среди них не было ни одного звездообразного, и найти его было там тем более невозможно, еще и потому, что искалеченное денье навсегда изгонялся из денежного обращения. Шико в один миг оценил создавшееся положение. Если он подойдет к двери и не предъявит звездообразного денье, его тут же разоблачат, как поддельного монаха. Но на этом дело, естественно, не кончится. В нем узнают мэтра Шико, королевского шута. А эта должность, которая давала ему немалые привилегии в Лувре и в королевских замках, здесь, в аббатстве святой Женевьевы, да еще в подобных обстоятельствах, отнюдь не вызовет уважения. Шико понял, что попал в капкан. Он зашел за четырехугольную колонну и забился в угол между колонной и придвинутой к ней исповедальней. «К тому же, — сказал себе Шико, — погубив себя, я погублю дело этого дурачка, моего господина, которого я имел глупость полюбить, хотя и броню его в глаза, на чем свет стоит. К Конечно, хорошо было бы вернуться в гостиницу «Рок изобилия» и составить компанию брату Гранфло. Но на нет и суда нет. И откровенничая таким образом с самим собой, то есть с собеседником более чем кто-либо заинтересованным в сохранении всего сказанного в тайне, Шико постарался как можно глубже втиснуться в узкое пространство между углом исповедальни и колонной. И тут он услышал голос мальчика певчего, доносившийся с паперти. «Все ли ушли? Сейчас закроют двери». Никто не откликнулся. Шико вытянул шею и увидел, что часовня совсем пуста, и только три монаха, еще больше закутавшись в свои рясы, молча сидят посреди хор в креслах, которые для них поставили. «Добро», — сказал Шико, — «лишь бы не вздумали окна запирать. Вот все, что я у них прошу». «Проверим, все ли ушли», — предложил мальчик певчий привратнику. «Клянусь святым чревом», — возмутился Шико, — «вот настырный монашек». Врат-привратник зажег свечу и в сопровождении маленького певчего приступил к обходу церкви. Нельзя было терять ни секунды. Монах со свечой должен был пройти в четырех шагах от Шико и неминуемо его обнаружить. Сначала Шико ловко перемещался вокруг колонны, все время оставаясь в тени. Затем, открыв дверцу исповедальни, запертую только на задвижку, он проскользнул в этот продолговатый ящик, уселся на скамью и закрыл за собой дверь. Брат-привратник и монашек прошли в четырех шагах от него. И через резную решетку на рясу Шико упали блики света от свечи, которая освещала им путь. «Какого дьявола?» — сказал Шико. «Привратник, монашек и те три монаха, не будут же они оставаться в церкви целую вечность. А как только они уйдут, я поставлю стулья на скамейке, взгроможу пелеон на оссу, как говорит господин Рансар, и выберусь через окно». «Ну да, через окно», — возразил Шико самому себе. «Но если я вылезу через окно, я попаду во двор, а двор еще не улица. Пожалуй, лучше всего провести ночь в исповедальне. У брата Гранфло теплая рука, и эта ночь будет куда более христианской, чем если бы я провел ее в другом месте. Думаю, она зачтется мне во спасение». «Потушите лампады», — распорядился мальчик певчий. «Пусть снаружи видят, что в церкви никого не осталось». Привратник с помощью огромного гасильника немедля потушил две лампады в нефе, и неф часовни погрузился в мрачную темноту. Затем погасили свет и на хорах. Теперь церковь освещал только бледный свет зимней луны, который с большим трудом просачивался сквозь цветные витражи. После того, как погасили лампады, затихли и все шумы. Колокол пробил 12 раз. «Пресвятое чрево», — сказал Шико, — «полночь в часовне». «Будь на моем месте Генрике, он здорово бы перепугался. К счастью, мы не из трусливого десятка. Пойдем-ка спать, дружище Шико. Доброй тебе ночи и приятных снов». И, высказав самому себе эти пожелания, Шико устроился поудобнее в исповедальне, задвинул внутреннюю задвижку, чтобы чувствовать себя совсем как дома, и закрыл глаза. Прошло уже около 10 минут с тех пор, как он смежил веки, и в его сознании, отуманенном первым дуновением сна, уже роились смутные образы, плавающие в том таинственном тумане, который порождают сумерки мысли, когда вдруг звон медного колокольчика разорвал тишину, отозвался под сводами часовни и пропал где-то в глубине. «Что такое?» — спросил Шико, открывая глаза и прислушиваясь. «Что это значит?» И тут же лампада на хорах засияла голубоватым светом, первые отблески которого осветили все тех же трех монахов, сидевших друг возле друга, все на том же месте и все в той же неподвижности. Шико не был чужд суеверием своего времени. Какой бы храбростью ни отличался наш гасконец, он был сыном своей эпохи, богатой фантастическими преданиями и страшными легендами. Шико тихонько перекрестился и чуть слышно прошептал. «Вадде ретро сатанас! Изыди, сатана!» Однако таинственный свет не погас при святом знаке креста, как это не преминул бы сделать всякий адский огонь. А три монаха, несмотря на вебе ретро, не тронулись с места. И гасконец понемногу начал соображать, что хоры осветила простая лампада, и перед ним, если и не подлинные монахи, то, во всяком случае, настоящие люди из плоти и крови. И все же Шико продолжала бить дрожь. Легкий озноб, охватывающий человека, пробудившегося ото сна, сочетался в его теле с судорожным трепетом, порожденным испугом. В это мгновение одна из плит пола на хорах медленно поднялась и застыла в вертикальном положении. Из черного отверстия показался сначала серый монашеский капюшон, а затем и весь монах. Как только он ступил на мраморный пол, плита за ним медленно опустилась и закрыла отверстие. Увидев это, Шико забыл об испытании, которым он только что подверг нечистую силу, и утратил веру в могущество заклинания, считавшегося непреложным. Волосы стали дыбом на его голове, и на минуту ему почудилось, что все приоры, аббаты и деканы монастыря Святой Женевьевы, начиная с Аптафа, почившего в 533 году, до Пьера Будена, непосредственного предшественника нынешнего приора, воскресли в своих гробницах, стоявших в подземном склепе, где некогда покоились мощи святой Женевьевы, и, заразившись поданным примером, приподымут сейчас плиты пола своими костистыми черепами. Но это наваждение продолжалось недолго. «Брат Монсоро», — обратился один из трех монахов на хорах к пришельцу, появившемуся столь странным образом. «Что тот, кого мы ждем, уже здесь?» «Да, монсеньор», — ответил граф де Монсоро. «Он ожидает». «Тогда откройте дверь и впустите его к нам». «Добро», — сказал Шико. «По-видимому, комедия будет в двух действиях. Пока что я видел только первое». «Два действия, ни то, ни сё. Как нелепо скроили эту пьесу». Пытаясь шуточками укрепить свой дух, Шико все ощущал во всем теле остатки дрожи, вызванной страхом. Казалось, тысячи острых иголок выскакивают из деревянной скамьи, на которой он сидит, и впиваются ему и в бока, и в седалище. Тем временем брат Монсоро спустился с хоров в неф и распахнул железную дверь между двумя лестницами, ведущую в подземный склеп. Одновременно монах, сидевший посредине, откинул капюшон и открыл большой шарам, благородный знак, при виде которого парижане с бурным восторгом приветствовали того, кто уже считался героем католической веры и от кого ждали, что он станет ее мучеником. «Великий Генрих де Гиз собственной персоной, а его преглупейшее величество думает, что он сейчас занимается осадой Ле Шарите». «Ах, теперь я понимаю», — воскликнул Шико. «Тот, кто справа от него, тот, кто благословлял присутствующих, — это кардинал Лотарингский. А тот, кто слева, кто говорил с этим недомерком из певчих, — монсеньор Майенский, мой старый друг». «Но где же тогда мэтр Николя Давид?» Конец первой дорожки седьмой кассеты. Александр Дюма. Графиня де Монсоро. Седьмая кассета, вторая дорожка. И действительно, как будто для того, чтобы тут же подтвердить правильность догадок Шико, монахи, сидевшие слева и справа от герцога Гиза, тоже откинули свои капюшоны. И гасконец увидел умную голову, высокий лоб и острые глаза знаменитого кардинала, и куда более грубую и заурядную физиономию герцога Майенского. «Ага, я тебя узнаю, дружная, но отнюдь не святая троица», — сказал Шико. «Теперь посмотрим, что ты будешь делать. Я весь глаза. Послушаем, что ты скажешь. Я весь уши». Как раз в эту минуту господин де Монсоро подошел к железным дверям подземного склепа, чтобы открыть их. «Вы думаете, он придет?» — спросил Меченый своего брата-кардинала. «Я не только думаю», — ответил последний, — «я в этом уверен. И даже держу под рясой все, что необходимо для замены сосуда со святым миром». И Шико, который находился неподалеку от Троицы, как он называл братьев Гизов, и мог все видеть и все слышать, заметил, как в слабом свете лампады, висящей над хорами, блеснул позолоченный резной ларец. «Вот оно», — сказал Шико. «По-видимому, здесь собираются кого-то посвятить в сан. Мне просто посчастливилось. Я давно мечтаю поглядеть на эту церемонию». Тем временем десятка два монахов, головы которых были закрыты огромными капюшонами, вышли из дверей склепа и заняли места в нефе. Лишь один из них, предводимый графом Монсоро, поднялся на хоры и то ли сел на скамью справа от Гизов, то ли встал на ее приступку. Снова появился мальчик-певчий, почтительно выслушал какие-то распоряжения кардинала и исчез. Герцог Гиз, обведя взглядом собрание, в пять раз менее многочисленное, чем предыдущее, и, по всей вероятности, бывшее сборищем избранных, удостоверился, что все не только ждут его слова, но и ждут с нетерпением. «Друзья», — сказал он, — «время драгоценно, и я хочу взять быка за рога. Вы только что слышали, ибо я полагаю, что все вы участвовали в первом собрании. Вы только что слышали, говорю я, как в речах некоторых членов католической лиги звучали жалобы той части нашего сообщества, которая обвиняет в холодности и даже в недоброжелательстве одного из наших старшин, принца, ближе всех стоящего к трону. Настало время отнестись к этому принцу со всем уважением, которое ему подобает, и по справедливости оценить его заслуги. Вы, кто всем сердцем стремится выполнить первую задачу Святой Лиги, вы сами все услышите и сами сможете судить, заслуживают ли ваши вожди упреков в равнодушии и бездеятельности, прозвучавших в речи одного из выступавших здесь братьев-легистов, которому мы не сочли нужным раскрывать нашу тайну. Я говорю о брате Гранфло. При этом имени, которое герцог де Гиз произнес пренебрежительным тоном, свидетельствующим, что воинствующий монах далеко не пришелся ему по душе, Шико в своей исповедальне не мог удержаться от смеха. Его смех, хотя и был беззвучным, тем не менее явно был направлен против сильных мира сего. «Братья мои», — продолжал герцог, — «принц, содействие которого нам обещали, принц, от которого мы едва смели ожидать даже не присутствия на наших собраниях, но хотя бы одобрения наших целей, этот принц здесь». Любопытные взоры всех собравшихся обратились на монаха, стоявшего на приступке скамьи справа от трех лотаринских принцев. «Монсеньор», — сказал герцог де Гиз, обращаясь к предмету всеобщего внимания, — «мне кажется, Господь проявил свою волю, ибо если вы согласились к нам присоединиться, значит, все, что мы делаем во благо. Теперь молю вас, монсеньор, сбросьте капюшон. Пусть верные члены Союза своими глазами увидят, как вы держите обещание, которое им дали от вашего имени. Обещание столь лестное, что они поверить ему не смели». Таинственная личность, которую Генрих Гиз таким образом представил собранию, поднесла руку к капюшону, отбросила его на плечи, и Шико, полагавший, что под этой рясой скрывается какой-то еще неизвестный ему лотаринский принц, с удивлением узрел голову герцога Анжуйского. Герцог был так бледен, что при погребальном свете лампады походил на мраморную статую. «Ого!» — сказал Шико. «Наш брат Анжуйский. Стало быть, он все еще пытается выиграть трон, делая ставки чужими головами». «Да здравствует монсеньор герцог Анжуйский!» — закричали все присутствующие. Франсуа побледнел еще больше. «Ничего не бойтесь, монсеньор», — сказал Генрих де Гиз. «Эта часовня непроницаема, и двери ее плотно закрыты. «Счастливая предосторожность», — отметил Шико. «Братья мои», — сказал граф де Монсоро, — «его высочество желает обратиться к собранию с несколькими словами». «Да-да, пусть говорит», — раздались голоса, — «мы слушаем».